Для дополнения картины детства необходимо рассказать о семейных праздниках, дачной жизни, дворе. Детские праздники устраивались в дни рождения и именин детей, и на елку, и у нас в доме, и у Кудрявцевых, о которых я расскажу ниже, со сладким угощением, обычно домашним мороженым, с общими играми, шарадами, фокусами. Фокусы показывал чаще всего папа. Монета, которую нельзя смахнуть щеткой с руки. Переламывание спички внутри платка. Конечно, спичка остается целой. И другое в том же роде, к неизменному восторгу детей. Шарады были особенно важным элементом. В них большую изобретательность проявляли взрослые и старшие ребята, Катя и ее товарищи. Но и младшие имели возможность проявить себя, изображая бандитов, нищих, пиратов, миллионеров и даже небесные тела. Более серьезные шарады ставились на даче Ульмеров, о которых я скажу ниже. Традиционным номером всех праздников было появление американца, читающего газету. Это обычно был папа с вешалкой на палке в руке, на вешалку накидывалось пальто и прицеплялась шляпа. Американец сначала читал, пригнувшись, нижние строчки, повешенные на стену газеты, затем распрямлялся до потолка, когда папа под пальто поднимал вверх палку. Каждое лето наша семья выезжала на дачу. Мы снимали обычно две комнаты. У дачи владельцев или в деревне, чаще всего в районе Звенигорода, в Дунино. Там мы жили в доме большой и дружной семьей обрусевших немцев по фамилии Ульмер. Врачей, инженеров, юристов. Большинство из них потом были арестованы и погибли в 30-е годы. Другие наши дачи были в Луцине, Криушах, Песках. Впечатления от этих 3-4 месяцев были очень глубокие. Мы, дети, сразу разувались, оставались в одних трусиках. Уже через месяц я становился совершенно черным от загара. Брат загорал гораздо слабей. Подмосковная природа, мягкая и лиричная, навсегда стала близкой. До сих пор мне кажется самым радостным лечь на спину на опушке леса и смотреть на небо, ветви, слушая летнее жужжание насекомых, или наоборот, повернувшись на живот, наблюдать их жизнь среди травинок и песчинок. Я часто надолго уходил из дома и гулял один по лесу или по межам, засеянных рожью, овсом, клевером или гречихой полей. Мне никогда не было скучно одному. Рыбная же ловля и охота никогда меня не привлекали. С водой у меня были сложные отношения, я так и не научился толком плавать, а учиться начал с детства и продолжал в 73-м году в Батуми под руководством Алёши, сына Люси, как раз в то время, когда в газетах развернулась кампания моего осуждения. Солженицын в «Телёнке» почему-то пишет об этом времени, что я стремился в Москву, но не мог уехать из-за отсутствия билетов, а моим стремлением было научиться плавать. Жили мы на даче с мамой безвыездно целое лето. Папа по воскресеньям привозил нам в рюкзаке кое-какие продукты, пока не подходило время его отпуска, и он уезжал на юг или север. В 1936 году папа взял меня в поездку на пароходе «Москва-Горький-Ярославль». Мы играли в шахматы, говорили о многих важных и неважных вещах. Но купленную на пристани газету, насколько помню, не обсуждали. В ней были материалы процесса Троцкистско-Зиновьевского объединенного центра и речь Вышинского, полная, как всегда у него, жестокой фальшивой риторики. Я вспоминаю заключительные слова другой его речи, произнесенной 1.5 года спустя на процессе права Троцкистского, кажется, центра. «Над могилами этих преступников будет расти чертополох и крапива, а наш народ пойдет вперед к солнцу коммунизма». Примечание автора. Преступники — это еще сидящие перед Вышинским подсудимые, которые признались под пытками во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. Конец примечания. Другая поездка была уже в 1939 году. Я впервые увидел море и горы. Мы жили в палатке турбазы и ходили, опять разговаривая о жизни, в близлежащие ущелья, вдоль горных речек, с пахнущей свежестью пенистой водой. На обратном пути мы купили в киоске газету, где сообщалось о приезде в Москву Риббентропа. Через неделю началась Вторая мировая война. Большую роль в моей жизни в детстве играл двор. Полтора десятка мальчиков и девочек, собиравшихся на площадке между тремя флигелями, где росло довольно большое дерево и немного травы, а весной даже цвели одуванчики. Сейчас там сплошной асфальт, а сама площадка кажется совсем маленькой. Дом же, где я провел детство, разрушен в 1941 году немецкой авиабомбой, и вместо него новое двухэтажное здание стандартной архитектуры, в котором расположилось отделение милиции. Я заходил туда после войны только два или три раза и всегда испытывал странное чувство какой-то отчужденности. Даже название переулка теперь другое, не Гранатный, а улица Щусева. Я не знаю, играют ли сейчас ребята в те игры, которые были самыми популярными тогда. Казаки-разбойники, флаги и тому подобное. Это все были очень подвижные, командные игры, азартные, веселые и совсем не жестокие. Ребята поменьше, конечно, играли в вечные классики и прятки. В эти игры много играют и сейчас, но совсем изменились считалочки. Играли мы и в ножички, у меня на ноге сохранился шрам. С тех пор он вырос вместе со мной раза в три. Очень много я играл и дома, и на улице со своей двоюродной сестрой Ириной, мы однолетки. Она была в этих играх гораздо активнее и изобретательнее, чем я. Ирина вовлекала меня в литературные игры-инсценировки. Иногда я был Дубровским, но чаще мне доставались менее престижные роли, например, Андрея или Янкеля, изображающего на своем лице красоту Паненки, и то, и другое из Тараса Бульбы. Мы часто гуляли с ней, взяв саночки по покрытому снегом Гранатному переулку. Машин тогда было так мало, что они не заботили ни нас, ни наших родителей. У моей двоюродной сестры Кати и ее подруги Таси была многолетняя игра в индейцев. Катя называла себя Чингачгук, Тася — Ункас, имена из романа Купера «Последний из магикан». Тогда, а еще больше, кажется, в предыдущем поколении, в нашей стране в индейцев играли часто. Всегда с восхищением перед гордыми, благородными и смелыми, свободолюбивыми индейцами. Не знаю, играют ли так сейчас у нас и как играют в Америке. Любой детский коллектив является отражением общества в целом. Все сложности и противоречия тогдашней жизни, конечно, проявлялись и в нашем дворе, но подспудно и до поры до времени не мешали нам вместе играть, ссориться, иногда драться и мириться. Я теперь понимаю, что мои родители, которые по теперешним стандартам жизни никак не могут быть названы состоятельными, тогда для большинства семей нашего двора находились почти на вершине социальной лестницы, и это чувствовалось также и детьми. Проявлялись ли в нашем дворе национальные противоречия? Мне кажется, в очень слабой степени. Иногда мальчику-еврею Грише вспоминали его еврейство, но без ненависти, скорее как особое качество. Для меня этот вопрос «еврей, не еврей» тогда вообще не существовал, как и всегда потом. Я думаю, что это был дух и влияние семьи. Более обидное отношение проявлялось иногда к мальчику-поляку. Возможно, тут играли роль мифы гражданской войны «белополяки», а может и более ранние русские мифы. Жестокое соперничество, часто выливавшееся в подкарауливание и драки, было с детьми соседней кремлевской школы. Кажется, что в основе этого соперничества лежал детский снобизм кремлевских. Гриша, о котором я упомянул, появился в нашем дворе, когда мне было 6 лет. В комнату первого этажа одного из флигелей, единственное окно, которое выходило прямо на помойку, переехала очень бедная семья Уманских. Отец — мрачный и болезненный на вид сапожник, толстая и крикливая мама, старший брат — парикмахер Изя, впоследствии попавший под автобус то ли по рассеянности, то ли в пьяном виде, и младший с огромными голубыми глазами Гриша, мой сверстник. В первый день, когда Гриша вышел во двор погулять, мы с ним сильно повздорили, и я ударил его по носу, пошла кровь. Почти единственная драка в моей жизни, я очень был не склонен к дракам и шумным ссорам, и меня почти никто не задирал. С Гришей я вскоре очень подружился, нас объединяла склонность к фантазированию, мечтательность. И, по-моему, меня уже тогда привлекала национальная еврейская интеллигентность, не знаю, как это назвать, может, духовность, которая часто проявляется даже в самых бедных семьях. Я не хочу этим сказать, что духовности меньше в других народах, иногда, может, даже и наоборот. И все же в еврейской духовности есть что-то особенное, пронзительное. Мы часами ходили по двору, рассказывая друг другу наши фантазии, какие-то удивительные приключения, фантастические истории, что-то среднее между научной фантастикой и сказкой. Лет 10-12 Гриша начал учиться играть на виолончели, он был очень этим увлечен. Родители купили ему инструмент, хотя это, конечно, было им тяжело. Как-то раз мы играли или о чем-то рассуждали, как обычно. Мимо шел старик-еврей, который жил по соседству и, конечно, знал нас обоих. Но в этот раз, как бы не замечая меня, он обратился к Грише. «Ты теперь учишься играть на виолончели и должен быть приличным мальчиком, не играть с кем попало». И только тогда, строго посмотрев на меня, он, медленно прихрамывая, ушел. Гриша потом стал зубным техником-протезистом, окончив техникум, находившийся недалеко от нашего дома. В 41-м году попал на фронт, служил по своей медицинской специальности. В 45-м году, когда война уже кончалась, в грузовик, в котором он ехал, попала бомба, и он погиб. Передо мной фотография, на которой изображена группа детей нашего двора. Среди них Гриша, Ирина, мой брат Юра и я. Из 5 мальчиков моего возраста, изображенных на ней, 6-й Вова не попал на фото, насколько я знаю, 3 погибли во время войны. Это судьба поколения. Валя в центре фотографии был старшим сыном в семье рабочего маляра, жили они почти до самой войны в подвале. Он был великолепным человеком с огромным чувством собственного достоинства, заботливый старший брат, смелый и честный. Окончил во время войны летную школу, ускоренный выпуск летчиков-истребителей и погиб в одном из своих первых воздушных боев в 42-м году. Кажется, погиб и Вася, стоит рядом со мной на снимке. Когда мне было 10 лет, родители подарили мне деревянный заграничный самокат с тонкими легкими колесиками на шариках, как тогда говорили, роллер. Я катался на нем несколько лет подряд по Гранатному переулку, охотно давал другим ребятам. Среди тех, кто просил у меня покататься, был Мишка по прозвищу Заливной, парень лет 17-18, одноногий, на протезе, потерял ногу, катаясь на трамвайной колбасе в раннем детстве. О нем говорили вполголоса, что он связан с какой-то бандитской шайкой. Прозвище означало, что он пьет водку через горлышко, то есть заливает. Мишка жил в доме номер 6, расположенном неподалеку. Через несколько лет, когда я учился уже в 7 классе, я возвращался обычно домой поздно, так как ходил во вторую смену. Около рынка однажды вечером меня окружила группа мальчишек примерно моих лет. Их было, кажется, 6 человек, и стали требовать пятачок. Я, не отвечая, стал протискиваться через кольцо. Кто-то подставил мне ножку, кто-то ударил по щеке и по уху, но я удержался на ногах и вырвался на свободу. Довольный собой, я сменил бег на шаг и вскоре уже подходил к нашему дому. Вдруг от забора отделилась фигура и перегородила мне дорогу. Это был высокий парень, лет 25, бледный, с жестким злым лицом, в надвинутой на глаза кепке. «Гривенник есть?» Я сунул руку в карман и отдал 10 копеек, но он продолжал загораживать мне дорогу. «Пустите, я здесь живу». «Здесь, говоришь? А Мишку Заливного знаешь?» «Да, знаю». «Не врешь? Скажи, в каком доме?» «В доме 6». «Ну ладно, топай, пока цел». Через несколько недель, кажется, я узнал, что недалеко от нас, на паперти Георгиевской церкви, рано утром нашли тело Мишки с выколотыми глазами и отрезанным языком. Это была расправа за какое-то нарушение уголовной чести. Наверное, Мишку нашли бы и без того, что я указал дом, но груз этой истории так или иначе до сих пор лежит на мне. Что я мог бы быть свидетелем по этому делу, это мне даже не пришло в голову, и похоже, что я никогда не рассказал об этом папе или маме. Мне кажется, что сопоставил эти два события, парня, который меня спрашивал, где Мишка живет, и смерть Мишки, только много лет спустя, примерно в 1978 году. Я не исключаю поэтому также, что убийство произошло до эпизода со мной, и я знал это, но потом забыл. Эпоха, на которую пришлись мои детство и юность, была трагической, жестокой, страшной. Но было бы неправильно ограничиться только этим. Это было время также особого массового умонастроения, возникшего из взаимодействия еще не остывших революционного энтузиазма и надежд, фанатизма, тотальной пропаганды, реальных огромных социальных и психологических изменений в обществе, массового исхода людей из деревни и, конечно, голода, злобы, зависти, страха, невежества, эрозии нравственных критериев после многих дней войны, зверств, убийств, насилия. Именно в этих условиях сложилось то явление, которое в СССР официально, деликатно называют «культ личности». Из обрывков разговоров взрослых, которые не всегда замечают, как внимательно слушают их дети, уже в 30-34 годах что-то знал о происходивших тогда событиях. Я помню рассказы о подростках, которые бежали из захваченных голодом Украины, Центрально-Черноземной области и Белоруссии, забившись под вагоны в ящики для инструментов. Как рассказывали, их часто вытаскивали оттуда уже мертвыми. Голодающие умирали прямо на вокзалах, беспризорные дети ютились в асфальтовых котлах и подворотнях. Одного такого подростка подобрала моя тетя Таня на вокзальной площади, и он стал ее приемным сыном, хотя у него потом и нашлись родители. Этот мальчик Егорушка стал высококвалифицированным мастером-электриком. В последние годы он работал на монтаже всех больших ускорителей в СССР. Сейчас он уже дедушка, Егор Васильевич. Тогда же все чаще я стал слышать слова «арест», «обыск». Эпоха несла трагедию в жизнь почти каждой семьи. Судьба папы и мамы на этом фоне была благополучной, но уже в ближайшем к нам круге братьев и сестер все сложилось иначе.